Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 40-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Атама га дзуки-дзуки симас». Голова сильно болит. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна простудилась и лежит в своей комнате. Комендант общежития беспокоится за девушку и пришла ее навестить. Послушаем диалог 40-го урока. Ключевое выражение – «Атама га дзуки-дзуки симас». Голова сильно болит. Окаю десу йо. Тайчо ва до? Атама га дзуки-дзуки симас. Со. Хоши моно га аттара итте не. Разберем этот диалог. Комендант общежития приготовила легкий обед для Анны и принесла его ей в комнату. Окаю десу йо. Это рисовая каша. Окаю – рисовая каша. Дес – заключительная связка. Частица йо добавляется, когда вы сообщаете собеседнику новую информацию. Фраза окаю десу йо по сравнению с окаю дес – отчетливее передает чувство сопереживания и доброты женщины-коменданта общежития по отношению к Анне. «Десьё» чаще употребляют старшие по положению, обращаясь к подчиненным. Не так ли? Можно сказать и так. Если подчиненный употребит такое выражение в разговоре с начальником, он будет звучать чересчур властно. Вернемся к диалогу. Комендант спрашивает Анну. «Тайчо ва до?» «Как твое самочувствие?» Тайчо – самочувствие. Ва – тематическая частица. До – как. Это выражение вы употребляете, когда интересуетесь состоянием здоровья собеседника. По-японски фразу нужно произносить, повышая интонацию, так как это вопрос. В формальной обстановке нужно будет сказать «тайчо ва до деска», так? Так. «Тайчо ва до деска». Анна отвечает. Атама га дзуки-дзуки симас. Голова сильно болит. Атама – голова. Частица га определяет подлежащее. Дзуки-дзуки симас – чувствовать сильную боль. Дзуки-дзуки – это звукоподражательное слово. Его можно использовать, когда вы чувствуете пульсирующую боль в голове. А можно употреблять дзуки-дзуки симас и в том случае, если болит не голова, а какая-нибудь другая часть тела? Конечно, если болит рана или если вы чувствуете зубную боль. Потренируем произношение сегодняшнего ключевого выражения. Голова сильно болит. Атама га дзуки-дзуки симас. Комендант общежития говорит Анне. Со. Понимаю. Женщина беспокоится об Анне и добавляет. Хоши моно га аттара итте не. Если тебе что-нибудь нужно, скажи мне. Хоши. Это прилагательное со значением «желаемый». «Моно» – «вещь». В данном случае можно перевести как «что-нибудь». Частица «га» оформляет подлежащее. «Аттара» – «если есть что-либо». Михаил, вы помните, как используется «тара»? Мы употребляем суффикс «тара», когда хотим обозначить условие. Верно. «Атта» – это та форма глагола «аримас» – «быть, иметься». Мы добавляем к ней «ра» и получаем «аттара» – «если есть что-либо». Это выражение условия действия или состояния. «Итте» – это Т-форма глагола «иимас» – «говорить, рассказывать». «Итте» – это разговорный вариант выражения «итте кудасай». Скажите, пожалуйста, но «кудасай» здесь опускается. Да, частица «не» добавляется в конце предложения для подтверждения сказанного. Послушаем диалог 40-го урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение «атама га дзуки-дзуки симас». Голова сильно болит. Окаю десу йо. Тайчо ва до? Атама га дзуки-дзуки симас. Со. Хоши моно га аттара итте не. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня нам встретилась та форма глагола, выражающая завершенность действия. сегодняшнему дню мы уже выучили, что есть словарная форма глаголов и «т-форма». А есть ли способ, благодаря которому можно быстро запомнить спряжение японских глаголов? Спросим сенсея. Вот ее ответ. В японском языке глаголы делятся на три группы. В каждой из них свои варианты спряжения. Первая группа – глаголы, в которых слог перед «мас» оканчивается на «и». Например, глагол «какимас» – «писать». Когда форма глагола меняется, изменяется слог перед «мас». Образуем словарную форму глагола «какимас» – «писать». В данном случае слог «ки», который стоит перед «мас», изменится на «к». Словарная форма глагола «какимас» – «как». Чтобы образовать «та» форму, то есть форму прошедшего времени или совершенного вида, «ки» нужно заменить на «и». Получится «кайта» – «писал», «написал». Вы учили эти варианты спряжения глаголов с помощью специальной песенки в 12 уроке. Вторая группа – глаголы, в которых слог перед «мас» оканчивается на «э». Например, «табемас» – «есть». Чтобы образовать словарную форму, нужно заменить «мас» на «ру». Получится «таберю». Для образования «та» формы окончание «мас» заменяется на «та». «Табета» – «ел». Во второй группе есть несколько глаголов с гласной «и» в слоге перед «мас». К примеру, глагол «мимас» – «смотреть». Но их не так много. В третью группу входят лишь два глагола. «Симас» – «делать» и «кимас» – «приходить». Это неправильные глаголы. Их надо запомнить. Словарная форма глагола «симас» – «делать» – «суру», а его «та» форма – «ста» – «сделал». Словарная форма глагола «кимас» – «приходить» – «куру», а «та» форма – «кита» – «пришел». Таблицы спряжения японских глаголов в «т-форме» и «най-форме» доступны на нашем веб-сайте и в учебном пособии для этого курса уроков. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня мы выучим слова, которые вы сможете использовать, чтобы объяснить другим, что чувствуете себя не очень хорошо. «Дзок-дзок». Наверное, это слово как-то связано с насморком. Нет. «Дзок-дзоку» говорят, когда вас знобит. Также можно использовать «дзоку-дзоку», если кого-нибудь буквально трясет от ужаса. И наоборот, можно употреблять это слово для описания состояния человека, который трепещет от восторга или надежды. Еще одно слово можно использовать, если вы чувствуете себя нехорошо. «Мыка-мыка». «Мыка-мыка» говорят, когда испытывают приступ тошноты. Это слово также имеет значение «злиться», «раздражаться». Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «дзоку-дзоку» и «мыка-мыка». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. おかゆですよ。体調はどう？ 頭がズキズキします。 そう。欲しいものがあったら言ってね。 Повторим диалог сегодняшнего урока. おかゆですよ。体調はどう？ 頭がズキズキします。 そう。欲しいものがあったら言ってね。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. В Японии во время болезни, когда пропадает аппетит, едят рисовую кашу. Еще популярны протертые яблоки. И первое, и второе легко усваивается организмом. Надеемся, что вам понравился 40-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Атамага дзуки-дзуки симас» – «Голова сильно болит». В следующий раз Анна будет писать электронное письмо на японском языке. До встречи на нашем уроке!